Глава 11. Когда разбойники все ближе подбирались к Изанкийским горам, Кон углядывался в гребень каждого холма и часто оборачивался и смотрел назад. В холмистой долине, которую они покинули днем раньше, что-то двигалось. Конан оценивал, насколько разбойники сумели вырваться вперед, и спрашивал себя, достаточно ли велико это преимущество. «Куда ты все время смотришь?» – просил Орда и поравнял своего коня с серым конем Конана. Разбойники сбирались все выше и выше, по поросшему редким лесом, склону на перевал, возвышавшийся перед ними. Карела, как всегда, скакала впереди. Ее изумрудно-зеленый плащ с золотой подкладкой развивался по ветру. «Солдаты!» – кратко ответил Конан. «Солдаты? Где?» Конан показал направление. Черная лента – всадники, которые приближались предгорьем. Казалось, что они двигаются по мерцающему воздуху, а не по твердой земле. Только солдаты сохраняют ровный строй, передвигаясь по безводной пустыне. Они находились еще довольно далеко, но пока оба, Орда и Конан, смотрели на них, черная змея, растянувшаяся по долине, росла. Конечно, по долине солдаты двигаются гораздо быстрее, чем разбойники по горам. Расстояние между ними скоро сократится. «Ерунда!» – пробормотал Одноглазый. «Здесь наверху они нас не догонят». «А, вы же делите между собой добычу?» Абериус направился лошадь в сторону, чтобы присоединиться к этим двоим. «Но вам придется подождать, пока она попадет к вам в руки. И, может быть, вы не попадете в число тех, кто останется после этого жить». «Эге, что это там такое?» «Садники». Другие услышали его и повернулись в седлах, чтобы посмотреть. «Горцы?» – спросил остроносый иронистанец по имени Реза. «Маловероятно», – ответил бородатый кофеец, которого звали Талбор и у которого был отрублен кончик носа. «Горные воины не удаляются обычно от своих укрытий такой большой толпой». «Правильно», – буркнул Абериус. Он посмотрел на Конана и на Орда. «Ведь это солдаты, не так ли? Вы посадили нам на хвост солдат?» Люди вокруг заговорили возбужденно. «Солдаты! Позади нас целая армия!» «Они насадят наши головы на копья!» «Целый полк!» «Королевская лейб-гвардия!» «Заткнитесь!» – взревел Орда. «Их в самом худшем случае около 200, и они самое малое на расстоянии дня пути!» «Это все-таки 5 против 1!» – проворчал Абериус. «Эти горы не для нас!» – мрачно сказал Реза. «Мы здесь как крысы в ловушке!» «Если мы здесь не дома!» – сказал Орда. «То уж они тем более!» Другие его не слушали. «Мы гонимся за тенью!» – брюзжал Талбор. Он поднялся на возвышение и обратил свою речь ко всем, кто был вокруг. «Мы едем в эти проклятые горы, гоняясь за призраками! Это кончится тем, что Замарийские пики приколят нас к этим скалам!» Абериус рванул по воде так, что ее лошадь затанцевала на отвесном склоне. «Ты хочешь этим сказать, что я не умею читать следы, Талбор? След, по которому мы идем, это именно тот, который я видел!» Он положил руку на рукоять сабли. «Ты мне угрожаешь, Абериус!» – крикнул кофеец. Его пальцы скользнули по луке седла к шашке. Внезапно Карелла с обнаженным клинком в руке растолкала их. «Я убью первого из вас, кто потянет сабли из ножен!» Ее кошачьи глаза переходили с одного лица на другое, и оба мужчины поспешно сняли пальцы с оружия. «А теперь я хочу знать, почему вы так возбуждены, что затеяли свару, словно две наложницы в гареме!» «Солдаты!» – промямлил Абериус. «Эти проклятые подвески!» – одновременно с ним брякнул Талбор. «Солдаты!» – Карелла скинула голову и, казалось, легко вздохнула, увидев вдали на равнине черную змею. «Ты что, Абериус, боишься солдат, которые так далеко от тебя?» – издевательски спросила она. «Тогда ты, наверное, боишься и старую бабу с палкой в руке, если она подошла к тебе близко!» «Я вообще не люблю, когда меня преследуют кто бы то ни было!» – ответил Абериус ворчливо. «Или ты думаешь, что они ищут не нас?» «Мне безразлично, преследуют они нас или нет», – бросила она. «Вы – люди рыжего ястреба! Вы идете за мной! Вы должны бояться того, чего я прикажу вам бояться, и ничего иного! Так, теперь вперед, все наверх! Там есть равнина, где мы сегодня заночуем!» «Мы можем еще полдня ехать вперед», – возразил Орда. Она окинула ее взглядом сверкающих зеленых глаз. «Ты что, не слышал мой приказ? Я сказала, что мы заночуем там, наверху. Кемериец, ты остаешься здесь!» Ее одноглазый капитан поворчал, направив свою лошадь вперед, вверх по склону, и остальные поехали за ним. Угрюмое молчание нарушал только скрип седел и стук лошадиных копыт по камню. Конн осторожно следил за рыжеволосой. Она подняла саблю, словно ей очень хотелось воткнуть клинок ему в грудь, однако потом она засунула клинок обратно в ножны. «Так кто эта девушка, Конан? Как ее зовут?» «Ее зовут Велита», — ответил он. Он уже несколько раз говорил ей это и был уверен, что она не забыла имени. Со временем она скажет то, что хочет сказать. Он снова обернулся, чтобы еще раз посмотреть на солдат. «Они подходят ближе, Карелла! Нам надо ехать дальше!» «Мы отправимся, если я скажу! И останемся, если я скажу!» «А ты не хочешь развлечься, Конан?» Он снова повернулся к ней. Ее зеленые глаза были полны желания. Но какого рода было это чувство, он не мог разгадать. «Не больше, чем ты, Карелла!» То, что она фыркнула, сказала ему больше, чем ее слова. «Сокровища из королевского дворца, говоришь ты, и молчишь, как убитый об этой бабенке, которой ты обещал свободу, как ты утверждаешь. Почему тогда похитители уходят в эти горы, где никто не живет, кроме коз и дикарей, которые немногим лучше, чем козы?» «Не знаю», — ответил он. «Но я все больше убеждаюсь в том, что это именно то, кого мы ищем. Честные пилигримы не поехали бы через Тизантийские горы, если не хотят попасть в Индию». «Да уж, наверно», – пробормотала она и снова поглядела на солдат, которые были так далеко внизу. Улыбаясь, она горцевала на своем вороном жеребце. «Вот кретины! Они никогда не обломают крыльев рыжему ястребу!» «Я думаю, у них скорее приказ найти подвески Теридата, а вовсе не поймать тебя!» Рыжая сверкнула на него глазами. «Замарийская армия постоянно охотится за мной, кимериец! Конечно, им меня не заполучить! Если эта бесконечная охота становится нам в тягость, мои люди делятся на группы и нанимаются проводниками и охранниками караванов. И как раз на той тропе, где мы собираем нашу лучшую добычу. Из страха перед рыжим ястребом там охотно берут дополнительных охранников, а оплата не дурна». Она весело расхохоталась. А его втайне развеселило совсем другое. Он понял, что она восприняла его слова о том, что солдаты, быть может, ищут вовсе не ее, как личное оскорбление. «Извини, Карелла, просто я подумал о том, что вы за 6 месяцев ограбили 7 караванов. Эта добыча, без сомнения, соизмерима с кражей из дворца Теридата». «Я не имею к этому никакого отношения», – презрительно заявила она. «От этих караванов ничего не осталось. Ни людей, ни лошадей, ни верблюдов. Когда я нападаю на караван, я отпускаю тех, кто стар, болен или истощен, на свободу и даю им с собой продукты и воду, чтобы они могли добраться до ближайшего города. А остальных мы продаем на невольничьем рынке». «Но если это были не вы, тогда кто же?» «А почему я должна это знать? Последний караван мы обобрали 8 месяцев назад. Мы забрали тогда хорошую добычу, что нас, конечно, порадовало. Когда мы после этого покинули Оринджун, мы узнали, что нас повсюду ищут, как раз из-за этих исчезнувших караванов. Потому я и приказала моим людям превратиться в охранников на караванной тропе. А сама последние 4 месяца раскладывала гадальные карты в Шадизаре под самым носом у королевских гвардейцев». Она поджала губы. «Я все еще здесь, потому что риск, на который я иду, снова созвав моих людей, кажется мне куда меньшим злом, чем позор постоянно быть раздеваемой мужскими глазами, которые все до одного в открытую только об одном и думают, как бы со мной переспать». Ее мрачный взгляд, казалось, был направлен на мужчин всего мира. «Странные вещи происходят в Тизантийских горах», — сказал Конн задумчиво. «Может быть, те, за кем мы гонимся, как-то связаны с этими пропавшими караванами?» «У тебя слишком живое воображение», — пробормотала она, и он заметил странное выражение на ее лице. «Пойдем в мою палатку, кимериец, я хочу с тобой поговорить». Она направила Воронова в гору, прежде чем он успел ответить. Конн хотел следовать за ней, когда он вдруг понял, что со стороны крутых гор на юге за ним следят. Он сразу же подумал о тизантийских воинах, но когда волосы встали у него дыбом, ему стало ясно, что это были снова те невидимые глаза, которые он почувствовал на себе еще той первой ночью с Карелой, и потом снова, незадолго до поединка с Крата. Имхеп Атон, стало быть, преследует его. Он расправил широкие плечи, вскинул голову и крикнул: «Я тебя не боюсь, колдун!» Гремящее эхо разнеслось вокруг. «Боюсь, колдун!» Со свирепым видом он начал подниматься наверх. Красная полосатая палатка Кареллы была разбита на маленькой равнине среди скал, на каменистой почве. Разбойники уже разложили костры, и их каменные чаши с килом переходили из рук в руки. «Что ты там орал?» – спросил Абериус, когда Конн слез с коня. «Ничего», – ответил тот. Хорек подошел к нему, ведя за собой небольшую компанию разбойников, и настороженно остановился напротив. Конан равнодушно положил ладонь на обмотанную ремнями рукоять своего широкого меча. И этим совершенно в открытую напомнил бородатым и сполосованным шрамом людям, как он использовал его в сражении против Крата. «Кое-кто из нас думал тут об этих солдатах», — сказал Абериус. «Это ты о них думал», — пробормотал один, однако Абериус не обратил на него ни малейшего внимания. «И что вы там надумали?» — спросил Конан. Абериус помедлил и в поисках поддержки оглянулся на своих товарищей, однако никто из них его не поддержал. Тогда он продолжил. «Мы еще никогда прежде не забирались в эти горы. Разве что на один день, чтобы скрыться. Нам негде здесь разместиться. Нам приходится идти туда, куда допускают нас эти скалы, а не туда, куда нам надо идти. И еще это пятикратное преимущество врагов, которые ждут нас среди этих скал». «Если вы подрастеряли ваш боевой дух, вам лучше скрыться», – предложил им Конан. «Я бы с удовольствием пошел дальше один». «Да, чтобы одному заполучить все сокровища», – брюзгливо сказал Абериус. «И подвески, и все остальное. Я уже думал о том, что при дележке ты не хотел бы оказаться в одной компании с нами». Ярко-синие глаза Конана, полные презрения, переходили с одного лица на другое, и даже Абериус сжался под этим взглядом. «Решайтесь! Если вы боитесь солдат, тогда бегите и прячьтесь в безопасном месте. А если нет, идемте вместе по следу подвесок. Или сочетать одно с другим невозможно». «Ты приведешь нас туда, где солдаты смогут нас разбить», — сказал Абериус. «Но и ты не выживешь тогда». Конан прервал его. «Делайте, что хотите. Ранним утром я выезжаю дальше за своими подвесками». Он равнодушно прошел между ними. Они недовольно ворчали. Он спросил себя, что лучше, остаться или одному ехать дальше. В его глазах у них не было никаких прав на подвески. Однако то, что они теперь в горах, это заслуга Абериуса, который так хорошо читает следы. Парень с первого взгляда видит, что оставил на камне царапину, копыта лошади или просто упавший сверху камень. И кроме всего... ему приходится постоянно считаться с тем, что хорек в любую минуту может воткнуть ему нож в спину. Кемерийц глубоко вздохнул. То, что поначалу представлялось ему только дерзкой кражей, обычной, но очень богатой, запуталось в сложный клубок, как змеи в норе. И при том его не оставляло чувство, что он не познал еще все сложности дела в их полном объеме. Он приблизился к полосатой палатке Кареллы, которая стояла на скалистом уступе, привязанная к камням, потому что земля была слишком жесткой для того, чтобы вбивать в нее колышки, когда неожиданно перед ним вырос Орда. «Что тебе здесь нужно?» – сурово вопросил его одноглазый. Настроение Конана было не лучше из возможных, с тех пор, как он понял, что Имхеп Атон преследует его по пятам, и к тому же он был обозлен стычкой с Абериусом. «Иду туда, куда хочу!» – проворчал он и столкнул разбойника со шрамом на лице плечом со своей дороги. Бандит качнулся и пропустил Конана, но затем резко повернулся и выхватил свой палаш. Когда Конан услышал визг стали по коже, он мгновенно обнажил меч и, когда кривой клинок обрушился на него, парировал его быстрым движением. Бородатый сделал выпад с удивительной для его возраста легкостью. Шрам, протянувшийся от пустой глазницы до бороды, налился кровью. «У тебя достаточно мускулов, кемериец!» – прорычал он. «Но маловато мозгов!» Конор смеялся коротко и безрадостно. «Ты думаешь, я хочу занять твое место и стать капитаном? Я вор, а не налетчик и не грабитель караванов!» Его меч был тяжелым оружием, однако он легко держал его над головой из предосторожности. «Немедленно спрячьте мечи!» – раздался голос Кареллы у него за спиной. Не отводя взгляда от Орда, Конан сделал два быстрых шага влево и повернулся так, чтобы видеть и бородатого разбойника, и рыжеволосую женщину одновременно. Карела стояла у входа в палатку. На ней был изумрудно-зеленый плащ, который скрывал ее от шеи до пят. Ее зеленые глаза рассматривали обоих повелительно. «Он хотел войти в твою палатку!» – проворчал Орда. «Как я ему велела!» – ответила она холодно. «По меньшей мере ты должен был бы знать, Орда, что я не терплю, когда мои люди поднимают оружие друг на друга. За это я велела бы убить и Абериуса, и Талбора. Вы оба виновны в том же. И мне надо подумать о том, не стоит ли вам на эту ночь связать руки и ноги, прикрутив их вам за спину». Орда был потрясен ее гневом. Он спрятал палаш в ножны. «Но я всего лишь хотел защитить тебя!» Ее скулы напряглись. «Ты что, вообразил, что мне нужна защита? Иди, Орда, иди, пока я не забыла те годы, что ты верно служил мне!» Одноглазый колебался какое-то время, потом бросил острый взгляд на Конана и заковылял к кострам. «Ты разговариваешь как королева, а не как разбойница!» Конан вложил меч в ножны. Она неподвижно смотрела на него, но он не отвечал на ее взгляд. «Другие заканчивают свою жизнь на плахе или на невольничьем рынке, Конан. Но ни один из моих людей никогда еще не попадал в плен. За это я требую повиновения. О, не слепого повиновения, солдат. Однако, если я приказываю, это должно быть немедленно выполнено. Каждый мой приказ. Здесь слова рыжего ястреба. Закон. Кто не следует ему, тот должен нас или покинуть, или умереть». «Я плоховат, когда речь заходит о повиновении», – спокойно возразил он. «Входи!» Она исчезла в палатке. Кон последовал за ней. Палатка была выстелена мягкими туранскими коврами, покрытыми узорами, а у одной стены была кровать из блестящих черных шкур, выложенная шелковыми подушками и мягким стеганым пуховым одеялом. Большие толстые подушки лежали возле стола из полированного дерева. Позолоченные масляные светильники освещали всю палатку. «Закрой входной клапан!» – сказала она. И, явно преодолевая себя, добавила: «Пожалуйста». Кон затянул застежку. Он держался на стороже, потому что не мог понять странное настроение Кареллы. «Ты должна лучше относиться к Орда. Он кажется мне единственный из всех, кто предан тебе из-за тебя самой, а не из-за твоей удачливости». «Орда скорее верный пес, чем мужчина». «Ты не знаешь ему цены. Он лучше из всех». «Он совсем не то, что я понимаю под словом «мужчина».» Внезапно она сбросила плащ на ковры. Конан не смог удержаться от изумленного возгласа. Карела стояла перед ним. Ее наготу слегка прикрывали лишь ее растрепанные рыжие волосы. Нитка дорогих, подобранных по величине жемчужин, обвивала ее нежные округлые бедра и поблескивала на коже цвета слоновой кости на красиво очерченном животе. На упругую грудь она нанесла румяна, и от нее исходил волнующий аромат, когда она стояла вот так, слегка согнув одно колено, расправив плечи и отведя назад руки, позе, которая казалась одновременно призывной и отталкивающей. Кон сделал шаг к ней. Внезапно она подняла руку с кинжалом. Его острый клинок был не толще, чем ее палец, но достаточно длинный для того, чтобы достать его сердце. Ее косящие глаза не отрывались от его лица. «Ты среди моих людей, как волк в своре собак, кимериец. Даже Орда перед тобой половина волка, но не волк. Еще ни один мужчина не называл меня своей, потому что когда женщина отдается мужчине, тот начинает воображать, будто она ему принадлежит. Если женщина должна быть рабыней мужчины, я лучше не буду женщиной. Я не стану покорно бегать за мужчиной, распутничая ради его удовольствия и танцуя по его свистку. Я рыжий ястреб! Я приказываю! Я!» Он осторожно вынул кинжал из ее руки и отбросил его. «Ты женщина, Карелла. Хочешь ты этого или нет? Может ли так быть, чтобы один из нас приказывал другому? Когда мне было едва 16 лет, я носил цепи раба и не пожелаю их никому!» Он ласково уложил ее на шкуры. «Если ты меня обманываешь!» – прошептала она. «Я насажу твою голову на копье прямо у входа в мою палатку. Я, Деркета!» С ее губ сорвался возглас, подавить который она была уже не в силах.